и никто в мире не даст даже цента на поддержку вашего движения. Р. Кто сможет финансировать нашу операцию? П. Наконец-то мы заговорили о деле. Кто финансировал нападение на инспекторов российского генерального штаба? Р. Мои люди не имели к этому нападению никакого отношения. П. Бросьте, султан. Я понимаю, операция не достигла конечной цели. Поэтому вы не хотите афишировать свою роль. Это разумно. Иначе правительству Маскадова пришлось бы принять в отношении вас определенные меры, чтобы оправдаться перед Россией. А это не нужно ни ему, ни вам. Вы вправе не посвящать меня в свои дела, но сегодня во всей Чечне есть только один человек, который был способен на такую операцию. Такую не по степени сложности, а по степени безрассудства, или, если хотите, дерзости. Этот человек — вы. Можете считать это комплиментом, но только не нужно уверять меня, что вы это сделали бескорыстно. Р. Я никогда не отрицал, что мусульманские братья оказывают нам финансовую помощь. Но мы не знаем, кто именно. Они предпочитают оставаться неизвестными. Я могу только догадываться о причинах этого. П. А тут и гадать нечего. Обыкновенная скромность. Эдакие бескорыстные благодетели. Только сдается мне, что ваши щедрые мусульманские братья живут не на Ближнем Востоке, а чуть подальше, в Нью-Йорке. Они и будут финансировать нашу акцию. У вас есть надежный человек, которого вы сможете послать в Нью-Йорк? Р. Есть. П. Он должен знать английский язык. Р. Он знает. П. Надеюсь, это не тот придурок из постпредства. Р. Нет. О нем вы больше никогда не услышите. Он был предан мне, но совершил очень большую ошибку. Он привез ко мне человека, не установив его личность. Он привез вас, но мог привести и убийцу. Такие ошибки не прощаются. В Нью-Йорк я пошлю своего советника. Это Азиз Садыков. Он окончил МГИМО и прекрасно владеет английским. Он справится с любым заданием. В моем будущем правительстве он станет министром иностранных дел. П. Начинайте оформлять его выезд. Я дам знать, когда ему следует вылетать. Предварительно нужно многое подготовить. В Нью-Йорке он должен будет найти корпорацию Interoil. Ее центральный офис рядом с небоскребом Empire State Building. В приемной он скажет, что ему необходимо увидеть мистера Тернера. Джон Форстер Тернер. Ему скажут, что мистер Тернер не работает в компании Interoil. Р. Президент Interoil'а Джозеф Маклоски. П. Я говорю не о президенте, а о хозяине. Ваш человек должен сказать, что он приехал из Чечни, и дело касается КТК. После этого Тернер его примет. Р. А если нет? П. Обязательно примет. Р. Вы не хотели бы лично проинструктировать Азиза? П. А вы не хотели бы показать меня по телевизору? Чем меньше людей знают обо мне, тем лучше. По-моему, вы плохо представляете себе опасность дела, которое мы начинаем. Р. Продолжай, брат. Я передам все твои инструкции Азизу, что он должен сказать мистеру Тернеру. П. Что он от меня. Он должен так и сказать. Я приехал по поручению Пилигрима. Тернер потребует доказательств. Доказательством будет фраза «Майами, 12 мая 1982 года, 4:30 утра». Запишите эту фразу и передайте своему человеку. Пусть вызубрит на зубок. Р. Что означают эти слова? П. Тернер знает. А вам это знать ни к чему. После этого ваш человек должен изложить Тернеру все, о чем мы говорили. Весь план со всеми подробностями и представить примерную смету устно. Надеюсь, это вы понимаете. Никаких записей, никаких пометок. Все только в голове. Р. Согласен. П. Остановитесь на цифре 30 миллионов. Это разумная цифра. А Тернер не из тех, кто любит платить лишнее. После этого ваш человек получит инструкции и передаст вам. И вы будете неукоснительно им следовать. Р. Вы уверены, что Тернер согласится? П. У него нет выбора. Р. Почему? П. Я уже понял, что вам нужно разъяснять все очень подробно. Если Тернер проявит колебания, ваш человек даст ему понять, что в противном варианте вы будете работать в интересах его конкурентов, КТК, и его крупнейшего члена, компании «Шеврон». «Шеврон» и все остальные акционеры КТК заинтересованы в сохранении стабильности в Чечне. Они заплатят вам те же 30 миллионов, если ваши боевики и агентура станут выявлять готовящиеся провокации против России и нейтрализовать их.